Глава 82. Макс. Привет. Это был Неришаи. Он также извивался у меня в голове и также мало походил на человека. Но голос был другим, и связь стала более беспорядочной, зыбкой. Я ощущал рваные очертания говорившего со мной существа, словно расплывающийся перед глазами силуэт. И этот был реальнее Решаи, более живым, и он сжимал мне горло, давил, давил. Мир развалился, кругом теперь было иное, то, что лишь мелькало в самых страшных из навеянных Решаи кошмаров. Мертвая равнина под звездным небом. Я сознавал, что в реальном, таком далеком теперь мире мое тело еще существует. Время остановилось, и я стою коленями на дне шрама, а вокруг меня огонь. А это место, оно было иным, глубже материального мира. И затянул меня сюда этот голос. «Где они?» — спросил он. «Кто ты?» — ответил я. «Где они? Где она?» «Она Тисаана? Нура?» В моем охваченном смятением мозгу мелькнули их лица, и существо ухватилось за них. Оно задержало лицо Тисааны, узнало. Мне это не понравилось, ни капли. «Кто ты?» — повторил я. «Я? Кровь похищенного вами народа», — сказал голос, — «и возвращаю отнятое». «Сосредоточься. Огромным усилием я сумел уплотнить мир, или не мир, так, чтобы увидеть его как кусочек настоящего. Сосредоточившись, я видел тень, похожую на человеческую. Моя магия змеей потянулась к ней. Образы ворвались в меня ударами молний на долю секунды, разрывающих небо. Мужское лицо, обескураженное, сердитое, слишком быстро исчезло. Я не успел его узнать. Медные ворота, обвитые плющом. Битком набитые книжные полки, записи на незнакомом языке. Все пришло и ушло в долю секунды. Существо моргнуло, замешкавшись, но тут же с новой яростью рванулось ко мне. «Я чую ее в тебе, в твоей крови и в твоей магии. И я не покину ее, как и других, отнятых у меня вашим народом. Люди больше не достойны прощения». «Однажды вы получили помилование и презрели его. Теперь я вижу, что вы никогда его не заслуживали». Новая лавина образов, тела, разбросанные по болотистому леску, мертвые лица под водой, незнакомое женское лицо с грустными фиалковыми глазами. Образы сливались, смешивались с памятью Сарлазая, с обгорелыми трупами моих родных, с разноцветными глазами Тисааны. И я вдруг понял. Я понял, почему эта магия такая чужая, такая нечеловеческая. Я понял, почему меня затянуло сюда, стоило лишь открыть ход между собой и глубочайшими уровнями магии. «Ты Фейри», — сказал я. «Ты тот король Фейри». Теперь я понимал. Те фейри, которых захватила Нура, из которых пыталась сотворить подобие Решаи. Она его создала. Она создала ту самую войну, которую так стремилась предотвратить. «Мы не хотим с вами воевать», — заговорил я. «Твоих родичей захватил один человек, женщина, сбившаяся с пути, недостойная своего могущества. Но ее власть кончилась. Я клянусь вернуть вам тех, кого она отняла». «Ты мне лжешь. Я никогда не лгу. Это мой недостаток». От его невеселого смешка у меня мороз прошел по хребту. «Ты не сознаешь, что лжешь, тем не менее это ложь. А даже если и нет, я уже не поверю ни единому слову вашего подлого смертного рода. А как просто оказалось натравить вас друг на друга». «Люди, слабые и самовлюбленные, так легко поддаются вражде. Когда-то таким был и мой народ. За мелкими сварами забывал о необходимости обновления, забывал пополнять силы. Ныне это не так. Он не уймется. За Решаи он будет убивать. Убьет Тисаану и всякого, кто встанет у него на пути. Он опустошит Ару, и, возможно, мы это заслужили. Но я не этого хотел. Послушай меня. Моя магия вцепилась в его магию. Мы сплелись, силы были равны. Он был очень далеко от меня, я это чувствовал. Только расстояние не давало ему меня осилить. Война наших народов будет кровавой. «Ни ты, ни я не готовы к такому кровопролитию», — говорил я. «Я этого не поддерживал и никогда не стану. Еще не поздно нам остановиться. Я верну тебе твоих соплеменников. Мы больше никогда не причиним вам зла, клянусь». Смешно. Всего час назад я точно так же уговаривал Нуру. «Ты верно судишь людей», — говорил я. «В нас много жестокости, но мы способны делаться лучше. Дай нам шанс». Он помедлил, задумался. И тут небо осветилось. Мы оба замерли, отвлекшись на новое вторжение, на пылающую магическую нить, протянутую из самой-самой глубины. Кровь у меня застыла в жилах. Я ее сразу узнал. Тисаана. Король целиком сосредоточился на ней. Он потянулся к той нити, изучая, натягивая. И только тогда я осознал, что в нее было вплетено нечто иное. Клочок магии, такой зыбкий, что я не замечал его, пока не всмотрелся. Но, всмотревшись, я его узнал. Как не узнать, если когда-то та самая магия была и во мне? Король вожделел этого клочка. Ему нужна была она. Решай. Я отвлекся всего на долю секунды. Слишком надолго. Я потерял связь с магией наверху. Защита соскользнула. Ему хватило этой малой прорехи. Он вломился в нее, как в дверь. Я услышал шепот ближе прежнего. «Я уже давал вам шанс, и довольно». Я распахнул глаза. Передо мной явилась из пламени Тисаана. Но когда я шагнул к ней, тело мне уже не принадлежало.